По хорошей погоде высадились на остров рабочие, забойщики, мездровщики, засольщики. У них были нетронутые морским ветром лица, свежая одежда. В сырых настывших домиках задымили трубы, на веревках и жердях запестрели полотенца, рубашки. От артельного котла запахло кашей и салом. Скупое эхо скал ответило новым звукам и голосам. Вечером тихонько запела гармонь. Западный берег был берегом людей. Пожилые рабочие стали звать хозяина острова просто Иваном, молодые — Иваном Никифоровичем. И те, и другие чуть побаивались начальника, особенно его глубоких спокойных глаз. Все казалось, видит он что-то в каждом и про себя усмехается. А на самом деле смеялся он редко и как-то скупо, будто не желая тратиться на такой пустяк. Зато и спокойно каждому было при нем. Ветер, туман, шторм — все понимал он и ни в чем не видел зла. Ходит в белой едкой хмари, чуть щурится, чуть сутулится, а то протянет руку, словно пощупает плоть тумана, проговорит вполголоса: «Ну, навалился». К прибою повернется, скажет: «Хватит глотку драть». И так уж случалось, что ли. Море смирялось, светлело. В шумное ветреное утро, чуть только посерело небо, хозяин вывел забойщиков на котиковое лежбище. Пригнувшись, тенями разошлись по берегу люди и сомкнулись в цепочку от воды к обрыву. Постукивая дубинками, не сильно вскрикивая, они отсекли крупный косяк котиков, погнали к загону. Звери тревожно поводили головами, раздували ноздри, храпели. В мутном призрачном сееве тумана они до жалости напоминали перепуганных, сбившихся в кучу овец. В загоне рабочие отделили самок и сигалеток, молодых котиков, выпустили на пляж. Холостяков и полусикачей загнали на деревянную площадку. Молодой паренек-забойщик по имени Акимка зябко передернул плечами и опустил дубинку. Его глаза с ужасом глядели на медленно растекавшуюся яркую лужицу. Лицо и даже руки Акимки побелели, будто он сам истекал кровью. Молодые рабочие молча отступили за стариков. Подошел хозяин, кивнул Акимке на ворота загона: «Уходи». Вечером он подсел к Акимке, сказал: «Жалко». «Да». «А ты мясо ешь?» «Ем». «Кто ж для тебя баранов и быков забивает?» Акимка молчал. «Значит, мы изверги. Нам ничего не жалко. А ты человек. Подумай вот, если бы люди зверей не били, лес не рубили, землю не пахали, чем бы они жили? А, по-моему, так. Без этого нельзя. Кому-то надо и зверей бить, и рыбу ловить. Ни то ни тебя, такого красивого да румяного, ни твоей невесты, ни всех прочих не будет. Надо только по-хорошему, по-хозяйски каждому свое дело делать». Иван Никифорович поморщил лоб, размял в жестких пальцах папиросу, но курить не стал. Видно, нелегко ему давалась премудрость слов. «Много я убил котиков. Даже сосчитать не могу», — снова заговорил он. «А вот воротника котикового или шапки не имею. Не надо мне, неинтересно. Но другим нужно. Нашим людям за границу деньги хорошие платят. И я бью, и хорошо умею это делать. Тебя научу, а струсишь — домой отправлю». В глазах Акимки хозяин увидел испуг, обиду, просьбу помочь ему. «Научу. Но только этого мало. Главное в нашем деле — душевность. Душевность нужна к земле, растениям, а особенно к живым существам. Человек не может остаться на пустой планете. Вот подумай. Лет 100 назад котики по всем морям водились. Миллионы их было. Теперь только 3-4 стада осталось. У нас да в Америке. А где другие? На воротники пошли? Нет. На деньги. От жадности и спешки, я думаю, и воротников-то хороших не делали. Вот как. А мы с тобой давай так решим. Лишнего котика не забьем, лишнего дерева не срубим. Из-под навеса от печки потянуло душновато-жирным запахом какой-то неведомой Акимки пищи. Насторожившись, он поморщил ноздри. Хозяин сказал: «Идем ужинать. Сегодня сердца и языки котиков. Тебе вроде крещение будет». Акимка тряхнул головой. Шкуры отмочили в чанах с морской водой, соскоблили с них жир, засолили. Потом, когда они хорошо просолятся, их свернут, запечатают в бочке и отправят на материк, в большой город. Там из шкур сделают мех, темный, мерцающий белыми искрами, ласковый и радующий. Глаза людей будут добреть, изумляться красоте природы. Первый забой кончился. Рабочие стали готовиться ко второму. Стадо словно почувствовало это и ответило мощным приплодом, показало свою некогда неистребимую, вековечную силу. Весь берег был усыпан малышами, черными котиками. Рождались они в рубашках, барахтающимися клубками. Самки разрывали плеву зубами, выпускали их на свет. Они тоненько блеяли, расползались, матери сгоняли их в плотные табунки, детсады. На трясущихся ножках-ластах, неуклюжие, с мутными круглыми глазами, пугающиеся воды, черные котики и впрямь очень напоминали домашних котят. Иван Никифорович стал молчаливым, хмурясь обходил свои владения, думал. Разговор с Акимкой напомнил ему сына, семиклассника Ваньку. Похож он был на Акимку. Знал все о спутниках и ракетах, мечтал о путешествиях, но не любил пачкать руки на простой работе. Чем занимается сейчас Ванька? Наверное, с соседским Петькой загорает на сарае или собак гоняет. Сколько раз собирался взять с собой сына, да все откладывал. Теперь уж возьму, решил он. Пусть будущего Ивана Ивановича ветерком проберет, дождичком промочит, пусть не собирается на луну, пока земли хорошо не узнал. Но это не успокоило его. Припомнилась жена, ее слова: «Старею уже, а все одна». Да, одна. Как-то так получилось в жизни, что не пришлось Ивану Никифоровичу сидеть дома. С молоду все морячил, в разное плавание ходил, на промысел зверобойный. Слезы девчонки жены не печалили, расставался с улыбкой и грустил легко. Знал, что дождется и еще больше любить будет. По моряцкой привычке боялся обабиться, раньше времени к печке пристроиться. А потом война нагрянула. 4 года в окопах, в дыму и грохоте. Весной у маленького чужого городка шибануло в грудь осколком, упал в глубокую сырую воронку лицом к небу. Придя в себя, подумал: всю свою жизнь не просто жил, а трудности для себя придумывал. И захотелось жить тихо, по-человечески, любить жену, ведь только она умеет прощать, много терпеть, не обидно плакать. Вернулся и зажил хозяином, дом поправил, Ванька родился, жена улыбаться научилась. Так бы и стал земным человеком. Да предложили этот остров, котиковый промысел. Не устоял, по воде заскучал, по зверью морскому. Жена отпустила. Рос Ванька без отцова присмотра. Обозначились морщины у его матери, но только раз она сказала: «Старею уже, а все одна. И кажется Ивану Никифоровичу, что вот сейчас, в эту минуту, ему открылась простая и мудрая человеческая истина. Он бы и в молодости не геройничал, и теперь не жил на острове, если бы его не ждала, не прощала, не думала о нем жена. Единственное, данное ему судьбой для жизни и твердости на земле.